Глава 13, часть 1. Ричард, затаив дыхание, прислушивался несколько мгновений. Ни шороха, ни запаха, Белошвейки в шатре не было. Он выпустил воздух из начинавших болеть легких и усмехнулся. Чего он боялся? Бестелесного призрака и его мести? Изабель ревнива? Вот этого граф не знал, и не было раньше повода, чтобы проверить уровень чувства собственности Белошвейки. Но так ли ее призрак эфемерен, раз может воздействовать на живое, заставлять повиноваться себе, устрашать до смерти? Кем стала его возлюбленная? Ни одной разгадки до сих пор не найдено, лишь новые вопросы добавляются каждый день. Его вампирша своим поведением совершенно не походила на рассказанную Марией историю о муже и дочери. Разве что разумна и готова на самопожертвование во имя любви, как Джейн, и настолько же кровожадна и беспощадна, как Себастьян. Но в Изабелле чудесным образом соединились оба качества, и было много новых. Почему Деаро ничего не говорила о видениях? Значит, ее родные не могли делать того, что подвластно Белошвейке. Лорд Бетфорд с силой ударил кулаком по столу. Послышался треск древесины и испуганный шепот пажа с оруженосцем за толстой тканью шатра, боявшихся, как огня, попасть под суровую руку господина после встречи с женщинами. Ричард пнул ногой лавку. Деревянная скамья завалилась на бок. Кто поможет ему во всем разобраться? И тут же ответ сформировался в мозгу. Никто и никогда, кроме нее самой. И бесполезно крушить мебель и выливать злость на врага. Остается лишь уповать на милость Бога ли, дьявола. Кому из двух хозяев сейчас принадлежит и служит его Белошвейка? Он предпочел бы первого, но даже если второму, что меняется? Ничего. Он любит ее и хочет, чтоб чувство было взаимным. Бетфорд крикнул оруженосца и велел облачить себя в латы. На размышления у него есть бессонные ночи, а сейчас он нужен брату. Но прежде чем одеться, Ричард приказал подать таз с водой и тряпку. Он со стервенением несколько раз обтер чресло. Сладкий запах испанки не уходил. Граф чертыхнулся и натянул бре, понимая, что пахнет не тело, а совесть. Он устремился к ристалищу, где слуги, устроителей турнира, готовили место под пешие бои, в одном из которых будет участвовать Кевин. В землю вбили несколько кольев и натянули между ними веревки. Устанавливать деревянные ограждения не было времени. Так внезапно начавшийся дождь превратил политую кровью, посыпанную песком, землю в черную жирную кашу. Кевин в полном облачении крутил головой по сторонам, высматривая брата. То, что происходило с графом в последнее время, не нравилось барону. Постоянно задумчивый, резкий, часто срывающий гнев на окружающих. У него не было времени переговорить с ним после сражения на копьях. Ричард куда-то пропал следом за унесенным с поля до Праденса. Если то, о чем шептались оруженосцы, правда, то жить Педро оставалось недолго, разве что ревностного католика спасет его Бог. Кевин усмехнулся и перекрестился. Это при условии, что дьявол уже не прибрал к своим рукам его душу. Он вперил взгляд в ложу Гвен. Прекрасная брюнетка накинула на голову капюшон плаща, пряча покрывающую волосы мантилью от дождя. Стоявший по другую сторону от места для боя Хайме де Урхель тоже смотрел на красавицу-англичанку. Он хищно оскалил рот и выдул ноздри. Благородная дева допустит его в свое ложе, чего бы это ни стоило. Если для расчистки дороги к постели леди Пембрук должен погибнуть напыщенный болван Милтон, то так тому и быть. И затупленным для турнира топором можно размажить голову. А если у него к тому же имеется шип... Граф дотронулся пальцем до железного нароста с обратной стороны от лезвия. Такой топор может пробить шлем. Это оружие не колет противника, не режет. Оно способно смертельно ударить. Именно это он собирался сделать. Хайме перевел взгляд на почетную ложу в середине трибуны. Раненый при покушении в бедро брат сидел в окружении 5 вооруженных рыцарей и красавицы жены. Она с тоской взирала на размокшее ристалище. Элеонора Португальская несколько недель назад похоронила новорожденную дочь и, в отличие от мужа, скорбела по потерянной малютке. Инфант нахмурился при виде Педро IV. Хайме зло усмехнулся. Когда-нибудь он отнимет у мерзавца власть и станет королем. Нужно только запастись терпением, а денег и союзников у родившегося по воле бога вторым хватало. Сегодня присутствие брата на турнире оказалось как нельзя кстати. Оно гарантировало де Урхелю безнаказанность. Никто не захочет перечить королю Арагона. Испанец обернулся к сопернику. Голубоглазый англичанин любовался дамой сердца. Задумавший подлое убийство, рыцарь крепко сжал длинную рукоять топора. Скоро кудрявая голова блондина не будет выглядеть столь привлекательно, а горячий взгляд влюбленного станет холодным, как венецианское стекло. Хайме заметил приближающегося к Кевину Бетфорда. Этот выскочка назвался женихом Гвен, но взор, брошенный на невесту, был почти равнодушным. Из этих двоих на роль хорошего мужа подходил именно барон Милтон, но кто и когда спрашивал венчающихся, по любви ли они делают это? Что такое брачная ночь, проведенная с женщиной из чувства долга? Инфант знал по собственному опыту. Он снова обратил взгляд на леди Пембрук. Гордую сеньориту, его горячее сердце могло бы полюбить по-настоящему. И кто знает, вдруг леди ответила бы ему взаимностью. Ричард положил одетую в перчатку руку на плечо брата. Кевин не вздрогнул, а резко обернулся, мгновенно схватившись за набалдажник висящего на ремне кинжала. Граф рассмеялся. «Что-то, братец, ты поздно вспомнил о тыле. Негоже расслабляться на земле противника». Барон ткнул в бок стоящего чуть впереди оруженосца. «Где ты должен находиться, олух?» Молоденький юноша, отданный с 6 лет в услужении брата графа Бетфорд, заморгал белесыми ресницами. Обветренное, покрытое мелкими каплями дождя лицо будущего рыцаря покраснело. «Слева и на 2 шага позади, но сейчас ведь не война». Кевин сплюнул на землю и отвесил пареньку хорошую затрещину. «В чужой стране всегда как на войне. Неизвестно, откуда и когда на тебя могут напасть. В следующий раз прикажу высечь». Он сдержал улыбку при виде насупившегося подручного. Сколько вот таких подзатыльников отвесил им с Ричардом за долгие годы службы Винс Пембрук. Но именно благодаря его воспитанию они с братом до сих пор живы. «Если хочешь когда-нибудь сражаться на поле ристалища, выполняй сейчас все приказы беспрекословно. Мертвые рыцари, убитые подлыми ударами, сотнями лежат в могилах и кормят червей. Я не хочу стать покойником по твоей милости». Оруженосец шмыгнул носом и, сделав несколько шагов назад, встал за спину господина. Кевин, не оборачиваясь, спросил его. «Ты хорошо меня понял?» «Да, сэр». Геральды протрубили о начале церемонии. Старший из них представил рыцарей, которые примут участие в пешем бою, и виды оружия. Биться можно до 3 точных ударов по корпусу. Из-за травм участников на поле выйдут лишь 3 пары. Лучший из оставшихся на ногах рыцарей и будет объявлен победителем. По трибунам пронесся недовольный рокот. Зрители не насытились потом и кровью знатных вельмож. Где еще, кроме турнира, посчастливится увидеть истекающих кровью жадных властителей? Ради такого зрелища они готовы мокнуть под дождем. Боль ненавистных господ согреет теплом озябшее тело, победа любимчиков наполнит сердца гордостью. Главный судья опустил жезл. Рев толпы стих, все взоры обратились на импровизированную арену. Первыми предстояло биться барону Милтону и графу де Урхель. Ричард лично осмотрел крепление доспехов брата. Он, пожелав удержать равновесие и не поддаться ярости, перекрестил Кевина на удачу. Противники, гремя латами, с трудом переставляя вязнущие в грязи ноги, перешагнули через опущенные оруженосцами веревки, встав напротив друг друга для приветствия. Хайме проследил за взглядом барона, кинутым на ложу Гвен. Он хмыкнул, прежде чем опустил забрало, закрывая смуглое, покрытое шрамами лицо. «Клянусь распятием Христовым, она сегодня же станет моей и сделает это добровольно. Женщины любят героев». Кевин презрительно усмехнулся в ответ. Вывести его на ненужные эмоции перед боем не удастся. Он смерил взглядом внушительную фигуру соперника. «Я слышал не раз, что вы хорошо умеете говорить, в то время как я пустой болтовне предпочитаю сражения». Деурхель прорычал в ответ. Сильный порыв ветра ударил в защищенную латами спину, чуть не свалив графа на землю. Он слегка наклонился вперед и, работая на публику, эффектно перекинул топор из руки в руку. Толпа коротко взвизнула в предвкушении кровавой битвы, и наступила тишина, нарушаемая лишь ударами тяжелых дождевых капель о землю. «Так чего же мы ждем?» — донеслись слова испанца до трибун. Милтон снова усмехнулся, глубоко втянул влажный воздух в легкие и, закрыв забрало, глухим голосом прокричал ответ сквозь отверстие для дыхания. «Ваши последние молитвы, милорд. Вы только что пообещали отдать свою жизнь Богу сегодня». Первым ударил Хайме. В его голове все еще стоял крик англичанина. «Отдать Богу граф, как всякий испанец, готов многое. Но жизнью слишком дорожил, чтоб в столь ранние годы с ней расстаться. Господь его подождет, тем более, что он готов предложить взамен своей чужую». Кевин успел сделать шаг назад и выставить крепко сжатое в руках древко навстречу летящему лезвию. Раздался стук дерева, выдержавшего удар в силу намного больше, чем вес графа. Ступни барона, расставленные для равновесия тела под углом, вдавились в жидкую массу. Он слегка наклонился вперед и начал привычный счет, который всегда отвлекал от раздражающих криков зрителей, придавая некий ритм его действиям. Мозг отсчитывал хриплым голосом Винса. «Удар рукоятью. Шаг назад. Рубим. Шаг вперед. Удар. Назад. Рубим». Если бы это был бой на настоящем поле сражения, один из них уже был бы повержен, но правила запрещали касаться оружия ног. Над ристалищем повис треск дерева, скрежет и лязг железа, чавканье грязи под тяжелыми солератами. Пока противникам удавалось блокировать выпады друг друга, Кевину ужасно мешала вода сквозь отверстие, протекающее в шлем. Она попадала в рот при вскрике, и не было возможности ее выплюнуть. Приходилось глотать, сбивая дыхание. Барон подумал, что будет смешным захлебнуться, сражаясь на топорах. Он пожалел, что не оставил забрало открытым. Кевин ждал момента, когда соперник споткнется и потеряет равновесие. А это обязательно должно случиться. Деурхель прихрамывал на правую ногу, словно бог наказал его ударом копья в место, в которое был ранен брат. Граф в очередной раз сделал выпад. Тяжелое железо метило в шлем англичанина. Барон удивился, что всякий раз при приближении к голове Хайме несколько поворачивал топор, стараясь ударить шипом, а не затупленным лезвием. Что это могло ему дать? Кевин встретился со сверкающими ненавистью черными глазами противника. В них горело не только желание победить, ярость убийцы явно давлела над прочими эмоциями. Барон вздрогнул, рука чуть опустилась. Он в последний момент подставил древко, сместив, но не предупредив удар. Шип с противным скрежетом скользнул по наплечнику и скатился вниз, зацепившись за край налокотника. По трибунам сначала прошел вздох и вскрик женщин, самым громким из которых раздался из ложи леди Пембрук. А затем воздух огласился ревом довольных мужчин. Им было от чего ликовать. Испанский рыцарь первым достиг цели. Под градом, стекавший по лицу, смешался с дождевой водой. И теперь Кевин глотал соленую жидкость. Он с трудом удержался на ногах, расползающихся в стороны, стараясь не обращать внимания на глухую боль, поразившую левое плечо. Рыцарь воспользовался зацепом топора де Урхеля и с силой нанес ответный удар, пытаясь попасть в шлем соперника. Сделать это одной рукой оказалось невозможным. Зазубренное лезвие с грохотом ударилось о металлический нагрудник, продавив его до стеганного поддоспешника. И снова рев. Но теперь недовольство повис над трибунами. Проклятые англичане никак не хотели признавать силу испанского оружия. Хайме пошатнулся и отклонился назад. Он непременно упал бы, не повисни на бароне, уцепившись двумя руками за древко своего топора. Кожаные ремни, крепящие железную защиту, впились в тело Милтона, растягиваясь и лопаясь под тяжелым весом графа. Толпа ликовала. Хайме удержался на ногах и пусть пропустил ответный удар, но сумел нарушить железки, защищающие англичанина. Топор не тот вид оружия в бою, с которым можно оставить руки открытыми. Послышались крики и возгласы с советами графу, как воспользоваться данным богом преимуществом, рубануть по локтю выскочки с севера. Ричард тоже кричал, но от отчаяния и бессильной ярости. Последнее, чего он хотел, — видеть брата изувеченным калекой. Он требовал от Геральдов остановить бой и позволить Кевину заменить на локотник, понимая, что слушать его никто не станет. Граф Бетфорд вскинул взгляд на трибуну. Гвен, вскочив с кресла, стояла, вцепившись руками в ограждение ложи. По побледневшему, как полотно, лицу хлестали струи дождя. Леди переводила взор с арены на главного судью, ожидая решения. Жезл не опустился. Сражение никто не прервал. Кевин сквозь шум, пульсирующий в ушах крови, услышал крики брата и вопль Гвен. Он кинул взгляд на трибуну, на секунду отвлекшись от противника. Барон заметил, как леди Пембрук бросилась к выходу из ложи. Мозг моментально оценил происходящее. Что могла сделать подруга детства, чтобы спасти брата жениха? Остановить бой. И она имеет на это право, как прекрасная дама, в чью честь бьются соперники. А вот этого ни в коем разе не хотел Кевин. Всепоглощающая ненависть Урхеля, прочитанная в его взгляде, желание обладать недоступной англичанкой любой ценой, настолько очевидны, что его не остановить другим образом, кроме как заставить захлебнуться собственной кровью. Испания — вотчина графа. Где гарантия, что с этого дня им всем не будет угрожать опасность? В любом горном районе, где бесчинствуют баски, иноземных путешественников могут безнаказанно ограбить или убить, а прекрасную леди сделать наложницей. Когда и кто начнет искать пропавший кортеж? Пройдут долгие месяцы, пока их с братом трупы найдут на дне какого-нибудь ущелья. А Гвен, наскучив сластолюбивому испанцу, станет его рабыней, лишившись для верности языка, или получит кинжалом в грудь. Все эти мысли в одно мгновение пронеслись в голове Милтона-младшего. Он выкрикнул слова запрета для Гвен. «Не смей!» И, заметив, что подруга замерла на месте, откинул от себя графа, нанося новый удар, на этот раз целясь чуть ниже шлема, в шею. Но Хайме уже пришел в себя и выпрямился. Он парировал выпад и, шагнув вперед, попытался опустить обух на голову Кевина. Тот выставил перед собой древко, окончательно убедившись в своих догадках. Де Урхеля не интересовал открытый локоть противника. Зачем отрубленная рука тому, кто жаждет проломить голову англичанина? В одно мгновение что-то щелкнуло в мозгу рыцаря. Он увидел заплаканную, посидевшую от горя Жаклин, склонившую голову над разложившимся трупом брата, с торчащим из груди заржавевшим копьем, истекшего кровью на берегу каменистой речушки. Де Урхеля, лежащего меж ног избитой в кровь обнаженный Гвен. И этого же подонка, бьющего кинжалом под маленький холмик белоснежной груди, наскучившей англичанки. Горячий сгусток ярости образовался в животе рыцаря и, обжигая внутренности, рванулся вверх, высвобождая силу и опыт, собранные за десятилетия сражений. Он столько раз бился и побеждал за пустую славу и никчемные награды. Теперь пришла пора уничтожить врага ради жизни любимых людей. Милтон взревел от гнева. Он отступил на шаг, и, повернув топор древком вперед, с силой воткнул в образовавшуюся ранее вмятину нагрудника испанца. Граф глухо вскрикнул. Он не ожидал толчка от англичанина и в этот раз не успел среагировать. Сила удара выбила из легких испанца воздух. Хайме пошатнулся и начал оседать на землю. Кевин моментально вдавил лезвие в основание шеи брата короля, вложив в действие всю мощь натренированных мышц. Третий удар он нанес в то же место. Превратившаяся в месиво земля с жадным чавканьем расступилась под наколенниками осевшего рыцаря. Фонтан жидкой грязи окатил доспехи наклонившегося над поверженным соперником барона. Он прорычал, охваченный яростью сражения и жаждой крови противника, в шлем испанского графа. «Ты готов умереть?» Черные глаза в прорезях забрала полыхнули ненавистью перед тем, как закатиться навеки. Де Урхель покачнулся в бок, выровнялся, опять качнулся и растянулся плашмя, лицом вперед, рискуя захлебнуться в грязной луже. Милтон-младший снова поднял топор, намереваясь опустить его на шлем Хайме, и теперь уже Ричард орал, пробиваясь сквозь рев возмущенных зрителей. «Кевин, не смей!»